495. Люди иногда готовы признать мощь мысли, но это признание они не обращают на себя. Мечтают о великих мыслях и не приведут в порядок малые. Спросят, как привести мысль в действие? Нужно начать с дисциплины над самыми малыми мыслями и затем уже создать мысль, двигающую горами. Совет о порядке малых мыслей есть начало оздоровления сердца. Не полагайтесь на разные внешние пранаямы. Путь агни-йоги через сердце, но следует помочь сердцу порядком мысли. Беспорядочные мысли, как вши и блохи, они поражают тонкое вещество, они приносят часто смертельный яд. Именно малейшие мысли безумны, и потому они главное препятствие сближению тонкого и плотного миров. Как уговорить друзей, чтобы они немедля приняли к исполнению сказанное о малых мыслях? Ведь это требует лишь малого внимания и сознания ответственности.